О борьбе с чревоугодием. Не имей, монах, пожелания мяса, и не пей вина до упоения, иначе огрубеет твой ум, и житейским попечением не будет у тебя конца. Признаки доброй жизни в молодом монахе — смиренномудрое воздержание от винопития и многословия. Кто любит их, тот не доведет до конца доброй жизни. Не принуждай брата своего пить вино до опьянения, хотя бы издавна он употреблял его, ибо корабль строится долгое время, а сокрушается мгновенно от одного удара. Кто желает плотского упокоения, тот готовит себе много напастей, а долготерпеливый спасается. Лучше есть о Господе и благодарить Господа, нежели не есть и осуждать едящих и благодарящих Господа. Сел ты за трапезу, ешь хлеб, а не осуждай ближнего, чтобы через осуждение не сделаться тебе пожирающим брата своего. Будь здрав в вере и ешь все предлагаемое тебе о Господе. Если предложено вам что снедное, чего не хочешь ты есть, не отсылай сего с трапезы, когда другие хотят есть, и благодарить Господа. Сел ты за трапезу, ешь как человек, и не озирайся как невежда. Один брат сказал: «Не по брезгливости какой отказываюсь есть мясо, ибо всякое создание Божие добро и ничтоже отметно». Но по Елику написано: «Не пользует безумному сладость», то неразумно монаху есть мясо животных. Когда предложены куски, остатки, не гнушайся и кусками, ибо Господь повелел ученикам своим собрать избытки у крух, да не погибнет ничтоже. Укоризны человеку упиваться вином, видев многих, никого не нашел я подобным упивающемуся. Воздержание измождает плоть, а многоедение делает грубым ум. Угнетай, монах, и порабощай плоть свою, чтобы не быть тебя отверженным. Делай во плоти своей, и принесешь плод Богу. Хочешь ты, монах, достигнуть покоя в обществе братьев? Довольствуйся общую трапезой братьев, и будет исцеление плоти твоей и уврачевание костям твоим, и душа твоя не потерпит вреда. Аще же на чаше из тклянницы вдаси очи твои, пусть следи поболишь, яко от змея уязвлен. Лев, гоняясь за добычей для своего чрева, делается пленником, и чревоугодник унижается для удовольствия чрева. От множества снедий грубым делается ум, а доброе воздержание очищает его. Человек, упивающийся и раздражительный, возмущает души братьев, и посрамление его постоянно при нем. Человек, выпивающий вечером, делает и говорит, что не должно, и поутру раскаивается. Но если опять сыщет вино, снова поступает так же. Не пей вина до упоения, хотя упрашивают тебя находящиеся с тобой друзья, ибо если одолеет тебя вино, то упрашивавшие тебя прежде всех соблазнятся тобой. Чревоугодник трудится и крушится о том, как наполнить чрево свое яствами, а когда поел, мучится во время пищеварения. Воздержание же сопровождается здравием и трезвостью. Монах-чревоугодник заботится о многом, а воздержанный подобен серне в поле. Не заботься, монах, о чреве, и будешь иметь покой. Всех дров в лесу недостаточно для насыщения огня, так ненасытима плоть, как ее недовольствие. Упивающийся пастырь не упасет вверенных ему овец, а сонливый и сам сделается добычей зверей. Ибо тернии прозябают в руце пьяницы, а душа воздержанного припадает к Богу. Воздержание есть нрав терпения. Не пей вина до упоения в угождение людям, ибо тогда будет тебе великий стыд, когда найдут тебя упившимся. Вкусил ты хлеба и насытился, воздай славу Богу, напитавшему тебя. А если хочешь довольствовать тело свое малым, воздай славу укрепившему тебя Богу, и не говори пред всеми: «Не съел я такой-то доли хлеба». Что придаешь этим себе? Не осуждаешь ли только едящих и благодарящих? Монах-чревоугодник называет пост временем печали, а воздержанный и в посте не смотрит угрюмо. Воздерживаться сверх меры, как думаю, не похвально, и пренебрегать должным воздержанием не полезно, как долговременное уклонение от установленных снедей производит расслабление и недостаток сил к служению, так пресыщение яствами подвергает осуждению. Сказано: «Горе вам насыщенным ныне, яко взалчите». Сверх того, невоздержанный от неумеренности впадает в плотские страсти. Посему благочестно и надлежащим образом надобно управлять телом. Встав по принятии утешения за трапезу, не ходи по кельям, но безмолвствуй в своей келье, потому что дьявол многих обольстил вином. Посему по принятии утешения быть в чужой келье служит признаком бесстрашия и развращения. В подобных собраниях совершается падение душ, особенно когда в бездействии бывает жезл настоятеля. Ибо кто не хочет обуздывать ум свой страхом Божьим, тому нужен человеческий страх, чтобы им удерживался он от бесполезного, подобно тому, как раб бывает целомудренным при строгости господина. Снеди употребляй простые и необходимые, чтобы ум твой не огрубел в объедении, пьянстве и печалях житейских. Ибо одержимые подобную страстью и блуд ставят не в блуд, и прелюбодеяние не в прелюбодеяние, и не отрицаются от всего того, что делают язычники, не ведающие Бога, но все это совершают небоязненно, ничем не отличаясь от свиней в грязи. Не памятуют ни о законе, ни о пророках, ни о самом Господе, вочеловечившемся на разорение беззаконного греха. Не будь же пристрастен к мясу и к винопитию, чтобы не сделать тебе ум твой неспособным к принятию духовных дарований. Не услаждайся банями, питьями и множеством мяса, чтобы не впасть тебе в неодолимые опасности, погрешав в чем-либо важном. Не слушай советов самоугодливых людей, которые сделали себя рабами чрева и плотских страстей. Многоедение и многопитие в настоящем только имеют приятность, а на следующий день оставляют в помысле неприятность и расслабление. Монах не останется долго на одном месте и не найдет себе упокоения, если не возлюбит прежде молчание и воздержание. Ибо молчание учит безмолвию и постоянной молитве, а воздержание делает помысел неразвлекаемым. Наконец, приобретшего сие ожидает мирное устроение сердца. Не прельщайся насыщением чрева и не упивайся вином, в нем же есть блуд. Ни в чем нет тебе пользы, кроме одного — исполнить волю Божию. Знай, что в какой мере греет кто на беду себе плоть свою, в такой мере умножает в себе страсти, и, наконец, душа, обремененная худым навыком тела, делается бесплодною. Посему Спаситель говорит: «Внемлите себе, да не утекчают сердца ваши объедением, пьянством и печалями житейскими». Потому и апостол говорит: «Умерщвляю тело мое и порабощаю, да никак у иным проповедуя сам не ключим буду». Если же кто принуждает себя к делу Господню, то в такой же мере и тело его делается сильным, и душа просветляется. Как борец постоянно проводит время в телесных упражнениях, чтобы приспособить тело свое к искусству борьбы, так и подвижник благочестия должен упражняться во всяком добром делании, как говорит апостол: «Обучай себе ко благочестию».